Глава 12. Сразу за воротами огромной усадьбы нас встречал целый музыкальный ансамбль, чем-то похожий на цыганский. Перед нами танцевали и пели девушки в ярких широких юбках, а за ними стояли мужчины в широкополых шляпах и, радостно улыбаясь, играли на мандолинах задорную мелодию. «Этот балаган прибыл к нам аж из столицы!» Чуть не выпрыгивая из кареты от избытка эмоций, сказал Родриго. «У нас же все больше плавные танцы, и у танцовщиц закрытые лица. А тут прямо как на моей родине. Знаете как, мускулериты их сюда заманивали?» Не выдержав, губернатор все же выпрыгнул из кареты и чмокнул в щеку одну из чернобровых красавиц. «А откуда он родом?» — заинтересовалась я. «Из западных королевств. Там, куда ни плюнь, попадешь в какое-нибудь карликовое королевство. Как по мне, обычные небольшие губернии. Завоевать, расплюнуть, но трогать их пока себе дороже. Они граничат с кочевниками и сдерживают их напор на приличной части территории. Родриго — младший сын свергнутой династии одного такого королевства. Когда-то он спасался от преследования в армии Эверета. Там мы и познакомились». «По коням!» Белозубо улыбаясь, в карете снова появился обсуждаемый персонаж. Оказалось, что до самой усадьбы еще около 5 минут езды. И чтобы нам было веселее добираться, вся шумная компания отправилась за нами следом в двуколках. Ну, прямо цыгане из фильмов про гусар или дворян с неким испанским колоритом. Дворец губернатора, построенный из белого камня, удивлял ажурностью и ощущением воздушности. На ступеньках нас ждала высокая статная брюнетка в окружении 3 девочек разного возраста, поразительно похожих на Родриго. Когда он выскочил из кареты и бросился лобызать руку жены, а никем иным эта женщина быть не могла, я заметила разительную разницу в их росте. Высокая прическа женщины еще больше это подчеркивала. И все же вдвоем они смотрелись очень гармонично. И если Родриго очаровывал речами, то Клоэрита по-настоящему доброй, располагающей улыбкой и гостеприимством. Девочки у них тоже оказались очень милыми, но, к счастью, более сдержанными, хотя и не менее шумными, чем их родители. Оказалось, что у этой четы их 4, но не было ни одного мальчика. Из-за чего Родриго, как шепнул мне генерал, искренне переживал и уговаривал жену родить еще, но это не мешало ему обожать и баловать своих дочерей. К вечеру духота усилилась. Как и предрекал капитан, приближался шторм. Казалось, все замерло в его предчувствии. И когда нас повели в отведенные нам апартаменты, резкие порывы ветра уже трепали занавески и изгоняли всех с террасы. Я вошла в комнату первая, зная, что за мной идет генерал. Дошла до центра комнаты и замерла, каждой клеточкой тела ощущая, что он совсем рядом. Горячий. Напряженный, предвкушающий.